Глава 6. Ты назначен быть героем. Перестроение быстро превратилось в кучу малу, но все же пажи сумели изобразить что-то вроде строя. Кто-то тихо ругался, кто-то молился, и все дико боялись. Но никто не поддался панике, не побежал, не бросил товарищей, пытаясь за их счет спасти свою жалкую жизнь. Ликаны заметили нас и рванули вперед с еще большим усердием, чем раньше. Их не так много, но из-за размеров кажется, что идет настоящая живая волна. А впереди ликанов всегда атакует их безжалостная, страшная слава, заставляя трепетать даже самые храбрые сердца. Сложно остаться спокойным, когда на тебя несется двухметровая тварь, помесь волка, человека и еще непонятно кого. Взвожу курок стража, прицеливаюсь. Еще пара черных теней перемахнула через стену и нырнула в укрытие. Хорошо, что я решил не соваться к казарме. Вместо оружия нас ждал бы только безнадежный бой. Впрочем, он и сейчас таковой. «Приготовиться!» За спиной дребезжит разбитое стекло. Бросаю быстрый взгляд назад. Из окна второго этажа общежития хищно смотрят во двор стволы охотничьей трехстволки, больше напоминающей небольшую пушку. Да и грохнули они ничуть не хуже. Именно этот выстрел, а не мой приказ, служит сигналом. В набегающую волну ликанов летят огненные стрелы и пули. Первые твари валятся, не помогли им петляющие рывки. Но остановить этот живой вал трудно. Ликаны – живучие твари, куда живучей людей. А их плотный мышечный каркас и толстая кожа словно броня. Некоторые, и получив вдобавок к огненным стрелам несколько пуль, продолжали ковылять или ползти вперед. Сагару удалось сотворить огненный шар, который разрывается словно граната, калеча сразу двух тварей. Со второго этажа вновь что-то грохочет, но времени оглядываться нет. В воздухе застывает несколько прекрасно знакомых мне сосудов кислотных гранат и летят назад в отправителей. Телекинез? Значит, Конст постарался. А может, и Дея. Больно у нее руки дрожат. Хоть родовитые такие же недомаги, как прочие пажи, но домашнее образование никто не отменял. Я не стреляю, берегу патроны. Только перевожу ствол с одной еще целой твари на другую. Ликаны валятся, словно срезаемые серпом колосья пшеницы. Это против всех правил, но жить захочешь – изменишь правила. Казалось бы, вот они, слабые хомо. Еще один рывок, один бросок. Но они падают, а мы стоим. Не знаю как и почему, но стоим. На мостовой десятки тел. Живые, убитые, раненые – не разберешь. На какое-то время мы заставили ликанов дрогнуть, откатиться назад, растянуться на мостовой, используя павших в качестве укрытия. Но миг надежды был коротким. Новые враги, словно стая волков, вливаются в академию. Сколько их? Два десятка? Три? Если в нашу тонкую линию ворвется хотя бы один, то начнется резня. Наверное, там бы мы все и легли, полностью опустошив скромный магический резерв, но в дело вмешался очередной звук. Со стороны ипподрома донеслись тяжелые шаги пара магического голема. Слон, разъяренным слоном, ворвался во внутренний двор академии, нашел свою цель и понесся вперед, резко меняя расклад битвы. Ликаны испуганно прыснули в разные стороны. Мех не был вооружен, но он сам по себе грозное оружие. Они знали это на собственных шкурах. Даже чемпиону, а это та еще тварь, не совладать в одиночку с безоружным оруженосцем. Со второго этажа общежития вновь грохочут выстрелы. Похоже, не там я искал арсенал. Меху пули что горох, а ликанам не поздоровится. Впрочем, последние и не думают бежать, а тем более сдаваться. В слона летят кислотные гранаты, а часть зверолюдей пытается вновь прорваться к нам. «Огонь по готовности! Бейте только тех, что пытаются прорваться!» Прицеливаюсь в одну из тварей, спускаю курок. Мимо. Ликан, словно почувствовав выстрел, в последний момент резко отпрыгнул в сторону и тут же нарвался на огненную стрелу, летевшую в его собрата. Удача превратилась в неудачу. Одна из тварей взметнулась в воздух, нацелившись на строй. Выстрел, выстрел, щелк, щелк, щелк! Тело твари валится на мостовую в жалком шаге от строя. Несколько раз машинально вдавливаю спусковой крючок и только после этого понимаю, что патроны вышли. Давно нужно было озаботиться еще одним снаряженным барабаном, а лучше двумя. Но что теперь об этом сожалеть? Со стороны казарм латников новый грохот выстрелов. Не знаю, что там с прорвавшимися в казармы ликанами, но несколько уцелевших латников отчаянно палят из окон. Второй этаж общежития затянут густыми клубами порохового дыма. Только теперь понимаю, что окна принадлежат квартирке нашего коменданта. В отличие от мастеров-наставников, призрак проживает в академии при общежитии. На моей памяти комендант ни разу не выбирался в город. Остатки ликанов бегут, спасаясь от ярости ненавистных хома, воплощенной в железе парамагического голема, свинце и заклинаниях. Но за стенами академии, прямо за воротами, также грохочут выстрелы. Жители Тербоза, как и все обитатели спорных земель, далеко не мирные овечки, чтобы безропотно идти на убой. Беглецов ждет все тот же свинец и огонь. Это наша земля, не их, что бы они там себе не думали. Площадка перед общежитием завалена телами зверолюдей. Вонь крови, горелой шерсти и плоти перебивает запах пороха. Ноги и руки слона покрыты кровью, на броне, похожие на кляксы, оплавленные пятна, следы от попадания кислотных гранат. Оглядываю неровный строй пажей. Бледные лица, трясущиеся руки, кровь из носа и крайняя степень истощения. Мой сосед Кон блюет, согнувшись в три погибели. В синих глазах плещется запоздалый ужас. Амита просто висит на плече Константина, но я сильно сомневаюсь, что это какое-то заигрывание. Дэя держится, но дается ей это с трудом. Остальные выглядят не лучше. Слава богам, все живы. Даже младший следователь, забери его демона, цел. Только прихрамывает. Да и то не из-за ранения, а из-за стертых в кровь ног. Следовало лучше выбирать обувь. Ни один ликан не сумел прорваться. А вопросительно вздернутые брови Константина и странные взгляды, бросаемые в мою сторону младшим следователем, да и некоторыми пажами, я как-нибудь переживу. Опять у них появились вопросы, на которые не будет ответа, особенно после сегодняшнего дня. Большую часть моих знаний будущего можно выбрасывать в мусорную яму. Пытаюсь убрать стража обратно в планшетную сумку, но получается это только с третьей попытки. С удивлением смотрю на свои руки. Они дрожат. Да что там дрожат? Трясутся, словно у алкоголика с внушительным таким стажем. Ну да, ликаны — это тебе не бандиты. Да и отвык я от всего этого дерьма. Но прошлое вовремя напомнило о себе, вновь доказав, что расслабляться не стоит. Хочу сигару, выпить что-нибудь крепкого и понежиться в горячей воде. После боя самое оно немного расслабится, утихомирить ураган бушующего в крови адреналина. Ключевое слово «немного», а то иное лечение хуже болезни. Молодцы, ребята, хорошая работа. Несмотря на общее паршивое состояние, со стороны я оказался самим воплощением спокойствия. Главное, руки за спину спрятать, чтобы не выдали. Повезло. Как же нам повезло. Именно в такие моменты начинаешь верить, что на небесах кто-то есть. И этот кто-то за тобой присматривает, пусть и изредка. Дело даже не в помощи призрака, родовитых и големе. Нас атаковал молодняк, храбрый, но туповатый, не набравшийся опыта. Им стоило плюнуть на ворота и кинуться через стену, как первые твари. Да не в лоб, а растекаясь по территории академии, обходя нас с флангов и тыла. Вот тогда мы бы умылись кровью. Много бы навоевал голем и настрелял комендант, если бы ряды ликанов и пажей смешались. «Мы все еще живы?» То ли прохрипела, то ли простонала Амита, отпустив плечо Константина. В тот же миг ноги у нее подкосились, и староста упала на колени. Да и не она одна. Мы пажи, а не маги, чтобы заклинания метать словно пули. У многих сейчас мощнейший упадок сил. Грохот выстрелов за воротами затихает. Раздаются только одиночные хлопки, словно кто-то добивает уцелевших ликанов. Скорее всего, так оно и есть. В отличие от тех же варгаров, ликанов в плен стараются не брать. Животные, они животные и есть, пусть и с зачатками разума. На каторгу их не отправишь, на своих пленников не обменяешь. Для ликанов попавший в плен соплеменник – трус, не сумевший пасть в бою. А кому нужно спасать труса? Быстрый полевой допрос и пуля в голову. Вот и все, на что может рассчитывать ликан, попавший в плен. Но они и сами это знают, поэтому захватывают их довольно редко, обычно сильно ранеными. Слон разворачивается и медленно бредет к общежитию. Куда делась былая резвость? Сейчас боевая машина похожа на старика, едва переставляющего ноги и готового в любой момент отдать богам душу. Из корпуса валит синеватый пар. Верный признак перебитого паропровода. В кабине пилота сейчас должно быть как в хорошей такой сауне. Да и насыщенный маной и хор – штука далеко не безвредная. Это если забыть про незначительный факт, что пар, мягко говоря, горячий. Ожоги и отравление и хором – главные ранения рыцарей. То ли повреждения больше, чем кажутся на первый взгляд, то ли общее состояние меха оставляет желать лучшего, но за этот короткий бой почтенная машина выжила из своих парамагических механизмов все масло вперемешку с ихором. Не дойдя до общежития, мех с трудом опускается на одно колено, замирает, а затем начинает заваливаться на бок. Выравнивается, помогая себе одним из манипуляторов. Вновь замирает, теперь уже окончательно. Крышка люка упала вниз, опустилась выдвижная лестница. По ней на мостовую спустился уставший и мокрый насквозь мастер-наставник Талдакар. Лицо красное, глаза в тон лица. Из-за проступивших капилляров белки сложно назвать белками. «Славно повоевали!» – пробормотал он, хлопнув голема по стальной ноге и устало проковылял к нам. «С боевым крещением, ласы! Вы отлично справились!» «Служим империи!» Нестройно отозвались некоторые пажи, но большинство так устали, что им было сейчас все равно и на империю, и на мастера-наставника. Проигнорировав игнорирование устава, Раншал Талдакар с веселым прищуром посмотрел наверх, в окутанное пеленой порохового дыма окно второго этажа. «Старый пройдоха, ты опять обнес арсенал!» — крикнул он, сразу угадав главного виновника. «Почему сразу обнес?» Открыв разбитое окно, отозвался призрак с легкой обидой в голосе. «Принял на ответственное хранение с целью получения конструкций и рационализаторских улучшений». «Знаю я твое ответственное хранение!» Наставник Талдакар хотел добавить что-то еще, явно раскрывающее ответ на предыдущий вопрос, но посмотрел на нас и передумал. «Тоже мне тайна. Половина Академии знает, что капитан Латников и призрак очень любят пропустить в квартирке коменданта бутылочку-другую крепленого вина на зависть пажам. По-моему, они какие-то там родственники, не слишком близкие, но все же». Полили из окна знатно. Помимо охотничьей трехстволки, у коменданта оказалось не меньше трех револьверных винтовок. Остается вопрос, зачем ему столько оружия, причем заряженного? Нарушающих режим пажей отстреливать? Так тут не ружья да револьверы нужны, а осадная бомбарда. Но в таких обстоятельствах глупо осуждать чьи-то странные увлечения, особенно если они спасли твою жизнь. Для последнего броска ликанам не хватило какой-то малости. Кто знает, может, вмешательство призрака и стало этой самой малостью, которая позволила нам устоять до прихода наставника Талдакара. У ворот Академии вновь нездоровое шевеление. Но в этот раз это не ликаны, а латники городского гарнизона, возглавляемый уже знакомым мне по истории с варгарами Бергом Никарготмалом. Городской маг, а по совместительству родственник Деи, до омерзения бодр и даже как-то весел. Старинный меч лежит на плече. Над ладонью левой руки переливается красными всполохами небольшой огненный шар, готовый в любую секунду сорваться к новой цели. Надо отдать гарнизону должное, прибыли они быстро. Недостаточно быстро, чтобы нас спасти, но с этим до них успешно справился мастер-наставник Раншал Талдакар и мастер Шорк. Язык теперь не поворачивается, обзывать его просто призраком. Ну и наш вклад, пусть и невелик, но весом. Главное, что мы выжили. «Паш Вельк!» Позабыв про коменданта, Талдакар вновь повернулся к нам. «Позаботьтесь о выбившихся из сил. Временно можно разместить всех в мужском общежитии. Я разрешаю. И пошлите кого-нибудь в лазарет. Где дежурный лекарь, когда он так нужен?» «Я пойду!» Первым вызвался в добровольце слегка отошедший кон. Стесняется из-за того, что не смог удержать в себе обет? Подумаешь, бывает. «Все слышали мастера-наставника. Временно размещаемся в общежитии. Ждем лекарей». «Обопрись на меня», — предложил я Дее, видя, что она стоит на одном только природном упрямстве. «Или тебя понести?» Она хотела ответить что-то резкое, но внезапно просто рухнула. И упала бы на землю, не подхвати я ее на руки. Конечно, я предполагал, что она окажется в моих объятиях, но не в таких обстоятельствах. «Я помогу», — попытался вмешаться Сагар, хотя и сам едва стоит на ногах. «Справлюсь», — отмахнулся я, неся Дею к дверям общежития. Помятые, выбившиеся из сил, но не побежденные, мы разбрелись по первому этажу общежития. Некоторые так устали, что просто садились или ложились на пол в коридоре, не в силах сдвинуться с места. Недомаги, да. Может, это прозвище и отдает пренебрежением, но оно справедливо. Несколько заклинаний первого круга, и средний паш уже без сил. Обидно, но такова жизнь. Некоторым людям и вовсе не досталось даже крупицы дара. Так что наше положение можно считать привилегированным, пусть полноценные маги и думают иначе. Слава богам, а вернее одному, но самому главному и верховному богу общежития, коменданту, во всех комнатах всегда царил порядок, близкий к идеальному. Мастер Шорк не только требовал его поддерживать, но и строго контролировал соблюдение своих требований. Кто не вписывался в его строгие стандарты, начинал страдать. Служители забывали забрать его форму в стирку, не давали свежее белье, да и вообще всячески усложняли жизнь. Впрочем, подобное случалось крайне редко. Расстраивать коменданта никто не решался. Дея пришла в себя довольно быстро, огляделась в изумлении, не понимая, где находится. Заметила меня, оценила обстановку. «Я что, оказалась в твоей постели? А не рано?» Лукаво поинтересовалась она, ощупывая подушку. «Забавно, она что, пытается меня смутить?» «Зря. Все мы боремся со своими страхами по-своему, да и нравится язвительно шутить». «Да, теперь как честный человек я должен на тебе жениться», — согласился я, покорно уронив подбородок на грудь, словно смиряясь перед неизбежностью. «Для честного человека у тебя слишком много тайн, и этот день добавил новых. В тебя словно демон вселился. Интересно, бывают демоны командования?» «Конечно. Зовутся начальством». «Прекрати меня смешить. Голова и так раскалывается». Дея с трудом села и поморщилась. «Чувствую себя словно с похмелья», — пожаловалась она. «Какие богатые познания. С каждым днем ты открываешься со все новой стороны». «Хватит издеваться. Лучше зелье дай или порошок». «Ничего подобного не держу». Вот теперь мне удалось ее удивить. «Ты дружишь с Константином, но не озаботился зельем от похмелья? А ты точно дружишь с тем Константином, которого я знаю?» «Может, ты его не так хорошо знаешь?» «Не хочу тебя разочаровывать, Гарн», — загадочно усмехнулась она. «Но это ты слишком плохо его знаешь». «Ох уж эта загадочность. Я отлично понимаю то, что Константин далеко не тот весельчак, бабник и пьяница, каким хочет казаться. Нельзя быть простаком в таком непростом роде. Да и про события десятилетней давности в целом я в курсе. Хоть и мелким был, а помню, как оттесняли от власти в империи главу железной марки. Как бы цинично это ни звучало, но во многом именно из-за родственных связей Конста я ввязался тогда на вокзале в его спасение. Ну а то, что мы затем подружились, это приятное следствие принятого решения. Пятки жгло огнем, словно в ноги вгоняют раскаленные иголки. Проклятые новые туфли. Произошедшее верилось с трудом. Очень хотелось надеяться, что все это страшный сон. Но изуродованные тела ликанов, застывший мех и запах пороха, все еще висевший в воздухе, говорили младшему следователю Шахалу об обратном. Когда первые твари выскочили на площадь, он самым позорным образом запаниковал, запрыгнул в ближайшую коляску, крикнул кучеру «Гони в академию!» и просто трясся от страха. А отошел только когда объект его самого пристального интереса, Гарнвельк, начал сыпать приказами. Нет, Шахал не пытался кого-то там предупредить. Просто на остатках поддавшегося панике рассудка верно определил самое защищенное место. И оказался прав. Хоть ликаны и рвались именно сюда, но пажи, наставники и охрана сумели организовать отпор, истребив большинство тварей. Он и сам в кого-то там стрелял, но совершенно не помнил, удалось ли ему куда-то попасть. Да и неважно, он уцелел, это самое главное. Пажи стали помогать своим выбившимся из сил товарищам. Немного понаблюдав за царившей в академии суетой, младший следователь похромал к воротам. Его мысли вновь вернулись к объекту интереса – пажу Гарнвельку. Тот вновь проявил себя, да еще как. Хотелось верить, что все это результат учебной программы Академии Тербоза, но не получалось. Чудес не бывает. За неполных полгода из вчерашнего сироты нельзя выучить грамотного офицера. Если раньше интуиция младшего следователя шептала на ухо, что с пажом Гарнвельком что-то не то, то теперь она кричала в полный голос. Не мог паж действовать так, как действовал. Просто не мог, но действовал. С опытом и хладнокровием ветерана, а не вчерашнего мальчишки. Откуда такие знания и умения? Остановившись возле одного из тел ликанов, младший следователь присел, поднял зверочеловеку голову. Преодолев брезгливость, пошарил немного в натекшей луже крови. Отыскав искомое, Шахал воровато огляделся, достал из кармана чистый носовой платок, протер руки, а заодно и свою находку. К сожалению, от зачарованной пули мало что осталось. Встреча с камнями мостовой превратила свинцовый шарик в блин. Но одна из рун все еще читалась, да и остаточные следы маны не могли так быстро развеяться. Поможет это в разгадке или нет? Некоторое время Шахал стоял, задумчиво рассматривая пулю. Дело закрыто, начальство довольно. Скоро он из младшего следователя станет старшим. Так стоит ли оно того? Кому вообще нужна эта самая правда? Мне она нужна. Решил он во внезапном приступе злости на свои сомнения, быстро убрав пулю в карман. Возле ворот неспешно беседовали городской маг и мастер-наставник Талдакар. Младший следователь был знаком с обоими, но не настолько близко, чтобы те обратили на него внимание. Он не хотел подслушивать, просто так получилось. Остановился, потому что ноги вновь разболелись. Но стоило ему услышать первые слова, как профессиональные инстинкты взяли верх. Больно занимательной была беседа. «Они пришли за тобой», — сообщил Берг Никарготмал мастеру-наставнику Талдакару, неспешно набивая табаком трубку. «С чего ты взял?» — удивился старый паладин. «Допросил парочку, прежде чем пристрелить. Их послали в академию за каким-то стариком. А ты у нас самый старый из рыцарей. И отдавил немало лап этим тварям». «Сколько лет прошло, а они еще помнят?» Талдакар покачал головой, вспоминая давнюю историю с отражением крупного вторжения. «Ты ничего не напутал? Твои пленники могли и соврать». «Не напутал. А соврать мне очень сложно, поверь. Странно все это. Странно не это, а то, что они как-то оказались внутри городских стен. Кто-то построил портал. Прямо сожри его кишки, демоны, в городе. Внешне оставаясь совершенно спокойным, маг кипел от переполнявшего его гнева. Сначала варгары, теперь ликаны. Да что в этом проклятом городе происходит? Что хуже всего, это его город, а значит и его вина. «Много погибших!» Прежде чем ответить, Берг Никар Готмал раскурил трубку, затянулся и выпустил в воздух тонкую струйку табачного дыма. «Много!» Односложно бросил он, сделав новую затяжку. «Нужно обязательно найти ублюдка!» «Найдем! Ты в последнее время слежку не замечал? Странные происшествия, встречи, люди!» «Странные люди? На пажа одного посмотрите, одна сплошная странность», — подумал Шахал. Нет, он не считал, что Гарн Вельк причастен к нападению. Но кто сказал, что он с ним не связан? Слушать дальше младший следователь не стал. Его заминка и так выглядела довольно подозрительной. Не зря же городской маг стал на него с подозрением коситься. Причислит чего доброго к заговорщикам, связанным с ликанами. Объясняй потом, почему возле Академии оказался. Лас Никар Готмал был знаменит своим крутым нравом, что ему какой-то младший следователь. Покинув Академию, Шахал без особой надежды огляделся по сторонам, но извозчиков на площади не наблюдалось. Оно и неудивительно. Латники начали стаскивать тела убитых ликанов в одну большую кучу у ворот Академии. Кое-кто из латников, пользуясь тем, что офицеры не обращают на них внимания, отрезали зверолюдям уши, а то и хвосты. Перешучивались, демонстрируя друг другу трофеи. Будет чем побравировать на веселой пирушке или удивить подружку. Младший следователь поморщился. Подобного варварства он не одобрял. Ликаны – враги, каннибалы, но все же они разумны. И эти жуткие трофеи не делают латникам чести. «Мы называем их дикарями, но так ли сильно от них отличаемся?» — пробормотал он, но ответа не нашел.